Когда Пашка приехал по указанному адресу, то увидел, у живущих здесь людей были свои проблемы и заботы. Понятное дело, его здесь никто не ждал. Жили здесь так же бедно, как и родители Татьяны. И, более того, хозяин дома, 22-летний парень, был большим любителем спиртного. Артем, так его звали, проживал с женщиной, у которой был ребенок от предыдущего брака. К тому же у них родилось совместное дитя. В старом доме также проживала бабушка Артема и его младшая 18-летняя сестра Евгения. Жили здесь действительно очень бедно. В доме не было даже элементарного хлеба, крупы, масла. Зато алкоголь употребляли ежедневно. Этим зельем их регулярно снабжали соседи, живущие напротив. Они, кстати, без проблем давали самогон в долг. За 3 дня до Пашкиного приезда у них в доме случилось несчастье. Совместный сын Артема и Инги, 2-летний Боря, оставшись без присмотра, выскочил со двора на трассу и попал под машину. Почти весь месяц, что Пашка прожил в доме, он слышал от Артема один и тот же вопрос. «Где достать денег на операцию?» Сам он работал участника, который платил ему ежедневно 15-20 гривен. Узнав, что у Артема случилось несчастье, работодатель дал несколько сотен гривен на операцию. Но таких операций надо было сделать несколько, поэтому деньги требовались еще и еще. Не видя выхода из создавшейся ситуации, Артем пошел по самому простому и легкодоступному пути. Он топил свои проблемы в спиртном. Неожиданно приехавший Пашка теперь являлся его собутыльником. Их день теперь начинался с бутылки и заканчивался так же. Пожилые супруги, жившие напротив, активно снабжали их своей продукцией. Сатана так сильно привязал молодых людей к этому зелью, что когда однажды во время очередной пьянки Пашка предложил: «А что, если мы твоих соседей навестим? Сделаем им, как говорится, добрый вечер в вашей хате». Предложение это Артемом воспринялось как нечто само собой разумеющееся. Никаких удивлений и возражений. Лишь была небольшая поправка. «Да, денег там хватает, это точно. Только грабить мы их не будем. Я сам уже об этом думал. Если туда идти, то концы в воду прятать надо». При этом он с силой ударил кулаком по столу. И хоть, по сути, вещи не были названы своими именами, обоим было понятно, что скрывалось под концами в воду. Вот так, спокойно и уверенно, они посягнули на самое главное и дорогое, что есть на этом свете – жизнь человеческую. Наверное, это и неудивительно. Ведь, ведя именно такой образ жизни, они позволили дьяволу вложить в свои сердца его изуверскую сущность. А сущность его всегда была одна и неизменна – украсть, убить и погубить. Иоанна 10:10. У людей военных есть очень хорошая и, главное, по сути, верная поговорка. Если оружие заряжено, оно обязательно выстрелит. Это просто лишь вопрос времени. Так происходит и в жизни любого человека. Если худую мысль не изгнать из сердца, то есть ума, сразу, то в скором времени она выльется в грех, поступок, действие, потому как именно в сердце гнездится все плохое или хорошее. Там оно рождается, растет и созревает. Так говорит Библия. От избытка сердца говорят уста. Луки 6:45. А также сам Господь говорил: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Марка 7:20. Глядя со стороны на этих молодых людей, вряд ли кто мог предположить, что они задумали худое. Лишь только древний враг душ человеческих, дьявол и сатана, злобно ликовал. Еще бы! Ведь уже очень скоро его царство зла, то есть ад, пополнится новыми душами. В тот апрельский день у Павла уже с самого утра было какое-то нехорошее предчувствие. Не помогал даже самогон, который они с Артемом пили уже как воду. Вечером он вышел во двор и долго смотрел на дом напротив. Обратный отсчет шел уже даже не на часы, а на минуты. И уже очень скоро произойдет непоправимое. Пашка поднял голову вверх. Все небо было усыпано звездами, и в этот момент некая сила буквально приковала его ноги к земле. В сознание вошел голос: «Остановись! Остановись! Пока не поздно! Если до этого момента тебе все сходило с рук, то сейчас на это уже не надейся. Ты замахнулся на человеческую жизнь, которая принадлежит Господу. Он дает жизнь человеку, и только Он вправе ее забрать. Ты ступил на дорогу, ведущую в ад. Остановись!» Уже гораздо позже Пашка понял. Он тогда явственно слышал Божье предупреждение. Если бы он только знал, что это была еще одна попытка Всевышнего достучаться до его разума. Но, посчитав, что это просто минутная человеческая слабость и жалость, он тут же заглушил голос истины дозой алкоголя. Через пару часов они уже мчались в «Жигулях» по ночному городу. Этот автомобиль и несколько сот гривен были платой за две загубленные души. Грех всегда имеет свойство прогрессировать и увеличиваться в размерах. Но все всегда начинается с малого. Сначала детская шалость и непослушание, потом неуважение старших, оскорбления, еще чуть позже кражи и драки, и спустя годы убийство. Вот он и весь список. Но это уже финиш. Нет ничего страшнее и ужаснее на этом свете, чем лишить жизнь другого человека. Нарастание греха можно сравнить с лавиной снега, которая, срываясь вверху, стремительно летит вниз, увеличиваясь в размерах, сметывая все на своем пути. И если перед совершением преступления у Павла был Божий страх, который он перешагнул, то теперь появился страх человеческий. Грешная душа, терзаемая таким ужасным страхом, превращает человека в некоего монстра. Дух дьявола повелевает идти вперед. Князь тьмы нашептывает ему: Ведь ты уже совершил убийство, и теперь дороги назад нет. Теперь только вперед, делая все, что хочешь. Ты уже вне закона. Ты перешел, Рубикон, и тебе никогда не будет пощады. Чтобы заглушить чувство страха, Пашка бутылками пил водку. Только в алкогольном дурмане все чувства притуплялись, и появлялось более-менее жизненное состояние. Через неделю их вояж по Украине прервали правоохранительные органы. Когда на руках защелкнулись наручники, как ни странно, Пашка почувствовал некое облегчение. Утомленной грехом душе хотелось уже побыстрее хоть какой-то развязки, пусть даже и такой. И хотя впереди были еще долгие годы отчаяния, безысходности и смертельной тоски, главное, он был жив. «Я хочу тебе, сын, рассказать. Так мне в детстве отец говорил. Что любить, а чего избегать? Как себя в этой жизни хранить? Я хочу, — говорил он тогда, — чтобы страх Божий, сын, ты имел. Никогда не творил бы ты зла, не курил и не пил никогда. Чтобы добрым, сынок, в жизни был, и когда будешь взрослым, женат, чтоб жену уважал и ценил, ведь жена — это Божий, сын, дар. Я хочу, чтобы честно ты жил и компаний худых не водил, чтоб не дрался, не врал, не хулил и в глаза всегда людям смотрел. В этом мире, малыш, будешь жить, будешь радость иметь и печаль, и тебя будут здесь уважать, ненавидеть, ругать, предавать. Только ты научись им прощать, когда зло ополчится вокруг, и на Господа, сын, уповать, когда предаст и любящий друг. Когда солнце накроет вдруг мгла, и соблазн в твое сердце войдет, ты покайся у ног, сын, Христа, и душа вновь покой обретет. Божью мудрость прошу, береги, страх Господень имей ты всегда. Не губи себя, сын, не губи, ведь Иисус умирал за тебя. Я хочу, мой малыш, чтоб ты знал, и отец уронил здесь слезу. Я хочу, чтобы ты победил, ведь очень сильно тебя я люблю. Ты прости, мой отец, виноват, наставлений твоих позабыл. И я рад бы вернуться назад, только как, когда жизнь уж прожил. Я года свои все разбросал, деньги, женщины, карты, вино, и жену я, увы, потерял. А любил лишь себя одного, не сумел, не стерпел, не простил, да, лукавил и сдачи давал. Страха Божьего я не имел, и за это Господь наказал. Наказал Он, но не погубил. Было страшно в душе и мороз, и когда Он меня обличал, понял я, кто такой этот Бог. Как же долго я к Господу шел, с детских лет и почти до седин. Слава Богу, Христа я нашел, слава Богу, теперь не один. Я всегда буду помнить отца, он меня еще в детстве учил. Коль найдешь, сын, Иисуса Христа, значит, жизнь ты достойно прожил».